смешные случаи на уроках. Я очень радуюсь, пишет Юра Игнатов из Перми, когда ты, радионяня, читаешь письма ребят со смешными случаями на уроках. Вот и я собрался тебе написать такой случай. Было это на уроке пения. Нужно было перечислить романсы, о которых нам рассказывал учитель. И один мальчик вместо романса «Не искушай меня без нужды» сказал «Не скушай меня без нужды». А ученик Александр Лихачев из города Донского прислал вот какую историю. Это было в третьем классе. Вызвали ученицу к доске отвечать урок. Первый раз она ответила неправильно и сказала «Ой». Второй раз ответила тоже неправильно и сказала «Ай». И тут учительница ей сказала «Тебе, Люба, осталось только крикнуть «Караул!»» А у нас на уроке русского языка, пишет Жанна Шумилина из Москвы, вот что было. Учительница попросила рассказать о страдательных причастиях, и ученик начал. «Страдательные причастия — это такие причастия... такие причастия...» «Не тяни время, — сказала учительница, — говори быстрей». «Ну, это такие причастия, которые страдают». «От чего?» «От моих слов, — ответил ученик». И весь класс засмеялся. А вот что пишет Таня Гетманова из Москвы. В прошлом году у нас на уроке спросили ученика, какое окончание у глагола «шуршиш». А он сказал «шиш» с мягким знаком. А вот Алиса Липкинд из Ленинграда рассказывает, что на уроке русского языка учительница написала на доске предложение «дождь хлещет в лицо». И спросила, какого времени глагол «хлещет»? «Осеннего», — ответил ученик. А у нас шел урок немецкого языка, пишет Володя Назаров из Куйбышева. Учительница спросила, как по-немецки будет обезьяна? «Дер мартышка», — быстро ответил ученик. Все смеялись. Наверное, так. На уроке чтения мы читали рассказы, и один мальчик вместо слов «деревья редеют» прочитал «деревья рыдают». А на уроке зоологии учитель попросил рассказать о биологическом строении гидры. Ученик стал отвечать, что клетки гидры растут. «И до каких размеров?» — спросил учитель. «Метр на метр». Кто это прислал? Это Надежда на Света из Владивостока. Друзья мои, мне хочется предложить вам прочитать несколько коротких строчек из сочинений. Давайте вместе почитаем. Нам их прислала Кристина Ковалевская из Саратова. «Щенок греб воду руками». «Кресло было покрыто попоной». «Забрезжил рассвет, и тучи разбрелись в разные стороны». «На лице левого мальчика было написано «несчастное детство». «Отец закрыл комнату дверью». «Уши голубя скрыты под шерстью». Дорогие ребята, мы, как всегда, ждем от вас новых смешных историй.